«Твоя любовь», — отвечает, — «что же еще?» «Но надо мне уходить, пока не явились меня хоронить. Ты то полено и холст, что в склепе, с собой возьми и сбереги пока». «Пока что?» — удивляюсь. «Пока я не вернусь к тебе насовсем. Нам сейчас вместе нельзя. Так ты возьми денег у Йосефа, он знает, что я жив. И езжай в Антиохию, я тебя там найду». И целует, целует. «Никуда я без тебя не поеду», — отвечаю. «Что это ты выдумал?» А он говорит: «Прошу тебя, Магдали, поезжай. Мне надо закончить здесь одно дело, пойми. Есть в жизни вещи, что важнее всего». «Важнее нашей любви?» — спрашиваю. Он задумался, а потом ответил: «Да, даже ее». «Что ж, — говорю, — если ты так считаешь, то, видать, это и впрямь что-то особенное. Я тебе всегда верила, а чего не поверить и теперь. Иди, а я буду тебя ждать. Это будет недолго, обещаю. Я верю тебе. Но что говорить про тебя людям? Скажи, как есть. Йешуа Хано Цар, Леман Хеммет Векебар Аба Летхиякам. Да кто ж в такое поверит? Тебе поверят. Не сейчас, так потом. Когда-нибудь обязательно поверят. Часть шестая. Ночь на 14 апреля 1204 года. Константинополь. «Иисус, созданный, умер за вас, и как Сын Отца к жизни восстал», — перевел непонятное Деводан и торжествующе возрился слепыми очами на Марко. Юноша сообразил, что от него ждут какой-то реакции, и неуверенно кашлянул. Она его дождалась? Осипшим от долгого молчания голосом спросил он. Тара улыбнулась, а Деводан пожал плечами. «Дождалась или нет, не знаю. Знаю только то, что родила от него сына, твоего пращура, и сохранила реликвии, остальное неважно. Но я ждал от тебя другого вопроса. Забыл, что у вас, молодых, лишь одно на уме. Вопросов у меня много, даже слишком, не знаю, какой задавать первым. Неважно. Я постараюсь ответить на все». «Боюсь, для этого у нас маловато времени, отец», — заметила Тара. «Снаружи становится слишком шумно». «Я слышу. Но Марко должен получить от меня ответы здесь и сейчас, поскольку другой возможности у него может не быть». «Отец!» «Что поделаешь, доченька? Не в мои лета бегать по крышам и подземным ходам. И оставим это. Пойди пока собери все нужное в дорогу. Она, полагаю, будет дальней». Когда Тара вышла, кусая губы, вздохнул и спросил: «Марко, ты готов?» «Да. Если честно, я вообще мало что понял. То есть кое о чем догадываюсь, но смутно. Что это было за волшебство, и почему Магдалина лишилась чувств во время него, и отчего так вдруг изменился Иисус, и куда ходил Иосиф Аримафейский, и какова была во всем этом роль Иуды?» «Ба-ба-ба! Сколько сразу! Полегче, полегче!» Старец рассыпчато засмеялся. «Предполагаю, что ты не то чтобы не понимаешь, а просто страшишься понять. Ведь то, что ты услыхал, не вполне вяжется с тем, что ты читал в своих Евангелиях, верно?» В ответ Марко промычал что-то невразумительное, но Деводану и не требовалось ответа. А между тем, продолжал он, Евангелие написано людьми, которые получили благую весть через третьи руки. Оттого каждый из них заполнял пробелы, насколько хватало воображения, и домысливал неясное в меру своих умственных способностей. А главное, в соответствии со своими представлениями, об истинной сути христианства. Как ты, несомненно, помнишь, Во всех их писаниях упоминается разбойник Варава, помиловать которого вместо Иисуса евреи якобы просили Пилата, и он, желая сделать угодное народу, отпустил Вараву. Бар-Аба по-гречески произносится как Варавас, а по-русски Варава. На самом деле не в обычае Пилата было угождать ненавидимому им народу, а уж отпускать приговоренных к казни разбойников тем паче. Однако зерно истины в этой сказке есть. Чтобы изыскать его, нужно ответить на вопрос, которого я от тебя ждал, и который ты, побоявшись произнести прямо, задал косвенным образом. Кто был сей Ноцар, созданный, о ком рек твой предок? «Я догадываюсь», — глухо сказал Марко, «но не в силах не только исторгнуть из уст своих столь ужасное богохульство, но даже помыслить о том». «Ну так я исторгну из своих, тем более что никакого богохульства в том не усматриваю. Твой предок — истинный мессия, во исполнение собственного предназначения — свершил некое таинство. Именем Бога, тем самым запретным, он создал «Я цар» по-еврейски, своего двойника, живое могущественное существо, наделенное волшебными свойствами. Но кто может быть могущественнее его, если он истинный мессия? Так ты не понял главного, сын мой. Мессия — не царь и не герой. И не в могуществе заключена его важность для мира. Он, как бы это получше сказать, он зерцало Бога, в том смысле, что в нем заключено отражение Создателя. Это своего рода мерило для человеков. Глядя в него, люди видят, выражаясь геометрически, постижимую их разумом, проекцию Бога, по образу и подобию которого созданы, и осознают свое несоответствие. От этого осознания в них неизбежно возникает чувство стыда. Избавляться от коего можно по-разному. Либо пытаться сделаться лучше, либо кричать, что зерцало кривое. Либо уничтожить. Да, либо не глядеть в него вовсе. И это самое худшее. И задача Мессии состоит в том, чтобы заставить их глядеть? Верно. И задача эта под силу только ему. Сделать в памяти человечества такую зарубку, которую оно не сможет игнорировать. А что для сего потребно? Усиление? Истинно так, мальчик мой. Помнишь, я говорил о Шхине, о потерянном божественном свете, погрязшем в дольном мире? О нем самом. Переиначивая сказанное у Иоанна, назову это солнцем, облеченным в женщину. Женщину, которая предназначена Мессии. Только он может освободить заключенный в ней свет, и лишь она способна его на это вдохновить. А как он это делает? Высвобождает свет? Золотым ключом. Дело в том, что имя Бога — это не заклинание, как думают все, а музыка. Музыка? Ну да, тот самый язык звуков, который понятен всем народам одинаково. Тот самый, что возник прежде слов, так сказать, до вавилонского смешения языков. Тебе знакомо учение Пифагора? Отчасти. Он утверждал, что все в этом мире звучит, и что всему в мире есть численное выражение. Вот тебе и второй язык, не требующий перевода — математика. Звук и число имеют лишь одно возможное значение и не утратят его при переложении на другой язык. Музыка, записанная в числах, может быть прочитана кем угодно. Таково было открытие раби Соломона, мир праху его. Он утверждал, что всякий предмет в этом мире может быть исчерпывающе описан 22 числами, и даже как-то связывал это с количеством букв в еврейском алфавите. В нем ведь каждая буква имеет числовое значение. Связано это на самом деле или нет, я не знаю, зато знаю, что в нашей музыке октава разделена на 22 основные ступени —